بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Сегодня мы приступим к изучению новой главы, шестой главы в этой книге, в книге Шейх Фаузана. Акида ат-Таухид. Разберем, بإذن الله تعالى, вопрос, связанный с нововведениями, связанный с беда, виды беда и другие вопросы. И первый раздел, о котором мы сегодня поговорим, включает в себя тарифуль беда, то есть определение беда, что такое беда, потом виды беда и хукм, то есть отношение, да, к беда. Так, первое — это определение беда. В арабском языке есть слово аль-бада. Отсюда происходит слово беда. Аль-бада — это когда человек изобретает нечто, примера чему или подобного чему не было до этого. Изобретение чего-то, примера чему или подобного чему не было до этого. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Бадиу ас-самавати валь-ард». Бадиу, то есть опять слово бада, да, бада. Бадиу ас-самавати валь-ард про себя говорит, то есть Аллах — первосоздатель небес и земли. То есть Аллах, который создал небеса и землю без предшествующего подобия этому. Хорошо, то есть кто-то до него, до Аллаха Субхану ва Тааля, не создал этого ничего. Хорошо, то есть Бадиру Самаватуя, первосоздатель небес и земли. Или в суре Аль-Ахкаф говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Куль, скажи, Мухаммад, ма кунту бид'ан мин ар-русул». Скажи: «Я не был бид'а из посланников». То есть я не был чем-то новым, чему не было до меня подобного. Хорошо, то есть я не какая-то новинка из посланников. То есть я не первый, кто пришел с посланием от Аллаха Субхану ва Тааля, с призывом поклоняться только Аллаху Субхану ва Тааля, никому больше него. А до меня были и другие посланники. Говорят, что кто-то ввел бид'а, это значит, он изобрел или начал какой-то путь, какую-то дорогу, которой не было до этого. Не было этому прецедента. Хорошо. Так это определение беда. И это вот беда, это изобретение того, чему не было до этого подобия, оно бывает двух видов. Первое — это беда филь-адат. Хорошо. То есть изобретение чего-то или новшество, нововведение в обычных делах людских, не связанных с поклонением, не связанных с религией. Хорошо? Как, например, современные какие-то изобретения, или вообще изобретения, которые изобретают люди, да, в технике там или еще в чем-то. Здесь это дозволено. Новшества здесь, они их хуком какой? Мубах. Да, мубах или джаиз, да, то есть это разрешено. Почему? Потому что мы говорили, основа, аль-асль филь-адат, то есть основа в адат. Адат здесь имеется в виду что? Обыкновенные мирские дела людей, хорошо, адат. Основа здесь дозволена, если только нет довода от шариата, что это запрещено Аллахом Субхану ва Тааля. Основа здесь дозволена. Итак, либтида филь-адат, то есть новшество в обыкновенных мирских делах людей, их хукм какой? Дозволено, если только нет запрета от Аллаха Субхану ва Тааля именно на это, на какой-то вид этого. И второе — это либтида фид-дин, то есть новшество в религии. Хукм этого мухаррам, то есть запрещено. Почему? Потому что в области адат, в области обыкновенных дел людей, здесь основа что? Правило здесь, что все дозволено, кроме того, на что есть довод шариата, что это запрещено. Что касается религиозных вопросов, то здесь основа наоборот. Аль-асаль здесь что? Что наоборот все запрещено, кроме того, что установлено шариат, что приказано шариат. То есть аль-асаль филь-ибадат, аль-асаль фид-дин таукиф, то есть таукиф. Основа здесь таукиф. Что такое таукиф мы учили? Таукиф, то есть устанавливается Аллахом Субхану ва Тааля. Религия устанавливается Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям в достоверном хадисе говорит, который передан Бухари и Муслим, он говорит, «Ман ахдаса фи амрина, аза ма лейса мину фаворат». Кто ввел какое-то новшество в эту нашу религию, то есть того, чего не было в ней, то это отвергнуто. Отвергнуто Аллах Субхану Тааля, это беда. Аллах Субхану Тааля не принимает это, Аллах отвергает это. В другой версии, которая приводится у имама Муслима, сказано, «Ман амиля амаля». Тот, который совершит какое-то деяние, лейса алейхи амруна, на которое нет нашего указания, то есть в религии, да, фахуа рад, то оно отвергнуто. Теперь поговорим о втором виде бида, новшества, то есть новшества в чем? В религии, да, те, которые мы сказали хукам его, то есть суждение ислама о нем, что они запрещены. Поговорим о видах этих новшеств, то есть религиозных новшеств. Они делятся на два больших вида. На два больших вида. Первый вид – это бида каулия и атикадия, то есть новшество в убеждениях. Новшество в убеждениях. Как, например, высказывания джахмитов, их мнения, да, их убеждения, или муатазилитов, или ашаритов, или рафидитов и всех других групп, их убеждений, заблудших групп их убеждений. Так это первый вид беда. В чем? В убеждениях, в акиде, во взглядах, в высказываниях. И второй вид беда – это беда филь-ибадат. То есть новшество в обрядах поклонения. Хорошо. То есть поклонение Аллаху Субхану Тааля такими видами айбада, которые не установлены Всевышним Аллахом. И вот этот вид, он в свою очередь делится также на несколько видов, точнее четыре вида. Первый вид – это вообще в своей основе нечто изобретенное, чему вообще нет даже подобия в религии. Хорошо, то есть в своей основе этот вид поклонения изобретенный, введенный в религию. То есть у него нет вообще никакой основы в шариате. Например, человек изобрел какой-то намаз, который вообще нет в шариате. Хорошо, или какой-то пост, который вообще такого нет в шариате, такой соум. Хорошо. Или какие-то праздники, которых вообще нет в шариате, не установлены Аллах Субхану ва Тааля, как, например, Маулид, да, то есть отмечать день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или там святых, или шейхов, или ученых, и так далее. Второй вид беда в ибадат, в обрядах поклонения, это когда есть какой-то вид поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, то есть ибада машру, установленный Аллах Субхану ва Тааля, вид поклонения ибада, но люди добавляют туда что-то. Люди добавляют туда что-то. Например, добавил третий ракат к намазу фаджр, например. Хорошо. Или пятый ракат к намазу зухар. И так далее. Третий вид в ибадат, то есть в новшествах в ибадат, да, поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, это изменение. Изменение самого обряда поклонения, его выполнения. Хорошо. То есть выполняет его таким образом, который не установлен Аллах Субхану Тааля. Например, есть зикры, которые установил Аллах Субхану Тааля, да, Пророк установили зикры после намазов. Например, чтение Айтель Курсии, да, или, например, 33 раза Субханаллах, 30 раза Альхамдуля, 33 раза Аллаху Акбар. Это машрут, то есть это установлено в шариате, это есть. Но то, как это делается, оно неправильно. То есть люди, например, начинают хором. Субханаллах, субханаллах, или альхамдулилля, альхамдулилля, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Начинают вместе все хором это говорить, или читают аятуль курси, вслух. Хорошо. То есть, то не так, как это установлено пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Это третий вид. И четвертый вид в ибадат, бида саль-ибадат, то есть бида, новшество в обрядах поклонения, это когда есть какой-то ибада, установленный Аллах субхану ва тааля, а люди берут и устанавливают для этого ибада какое-то время специально. Хорошо? То есть в определенное время его именно делают. В то время, которое шариат не установил, что это вы именно в это время нужно делать это. Хорошо, что вот для этого времени, для этого ибада именно вот это время. Хорошо? Например, какое? То, что называют, например, Берат Гаджия, да, у нас. Когда постятся 15 шабана, постятся в этот день, а потом ночью, потом выстаивают эту ночь в поклонении. Да, пост ты можешь держать. Хорошо, когда хочешь, кроме тех дней, которые указал шариат, что не нужно в эти дни держать. Но именно само дополнительный пост как вид поклонения есть, но именно делать тахсис, то есть определять время для него какое-то специальное, как 15 шабана, без довода из шариата, например, без довода, как 15 шабана, например, да, или ночное стояние в эту ночь и так далее, основы в этом нет в шариате, поэтому это нельзя, поэтому это будет беда. Ну, нужен довод на то, чтобы выделить это. Или, например, пост в раджаб. Хорошо. Или выделение раджаба месяца, раджаб специально для поклонения. Итак, это виды беда, виды новшеств. Теперь хукм, то есть суждение о беда в религии со всеми ее видами, со всеми видами нововведений. Мы говорим, что всякое новшество в религии, оно запрещено, оно харам, и каждое новшество в религии является заблуждением. Почему? Доказательство на это хадис, который передан от пророка саллаллаху алейхи у Абу Давуда и от Тирмизи, где сказано, что пророк саллаллаху говорит: «Иякум мухдасатул умур». То есть я запрещаю вам новшества в религии. Остерегайтесь новшеств в религии. Фаинна кулля мухдасатин бида ва кулля бидатин валяля. Потому что каждое новшество в религии это что? Беда, это ересь, это нововведение. Каждое нововведение это валяля, то есть заблуждение. И хадис, который мы муттафакун алейх, то есть приводится обоих имамов, сегодня уже упомянули, манахда сафиям ринагазам алейсамину фагварат, кто ввел в нашу религию того, чего в ней не было, то оно отвергнуто. Или другая версия какая? Ман амиля амалян лейса алей умруна фагварат, тот, кто совершил какое-то деяние в религии, на которое нет нашего указания, то оно отвергнуто. Эти хадисы все указывают на то, что всякое новшество в религии, любое новшество в религии, оно есть беда, ересь, значит оно валяля мардуда, то есть отвергаемое Аллахом Субхану ва Тааля заблуждение. Как в ибадат, в поклонениях, да, обрядах поклонения, так и в убеждениях, все это запрещено. Но, конечно, степень этих заблуждений, степень этих новшеств, она бывает разная, я сам Аллах. В зависимости от вида этой беда. Есть беда, то есть хукм меняется, все они запрещены, то есть это одинаково везде. Любая беда, хукм его что? Харам, хукм его что? Заблуждение, любое новшество. Но здесь тоже есть что? Градации. Есть плохо, есть еще хуже, есть еще хуже. Хорошо. Есть беда, которая является открытым куфром. Открытым куфром. То есть хукм вообще куфр. Как, например, ходить на могилы, вокруг могил, делать таваф. Для чего? С целью приблизиться, получить расположение не Аллаха субхана ва тааля, а того, который в могиле. Это что? Куфр. Или принесение обетов гробницам. Когда приходят гробницам и говорят: я приношу обет, если у меня родится ребенок для тебя каждый год, там шейх такой-то, резать барашка, там, да. Или делать дуа тем, которые в могилах, шейхам, делать истигаса к ним, то есть обращаться за спасением, да, в трудных ситуациях. Или некоторые высказывания крайних джахмитов и крайних мутазилитов, крайних, да, из них. Хукм его куфр. Есть некоторые новшества, нововведения, которые являются хукм его василя или ширк, то есть путь к ширку. Еще не ширк, но путь к ширку. Его хукм, что это путь к ширку. Как, например, строить на могилах купола, хорошо, или какие-то гробницы. Или делать намаз для Аллаха субхану тааля, но на могиле. Хорошо. Или ходить специально делать дуа, к Аллаху обращаться. Если не к Аллаху, а к нему, то это уже это ширк, да, это куфр. А к Аллаху, но на могиле, считая, что это место, оно особое, любимое, Аллах субхану тааля, поэтому Аллах примет. Здесь хукм какой? Харам, все харам, мы сказали. Все беда харам. Но харам бывает разный харам. Тот из них, который бывает куфр, это что, который мы сейчас сказали последнее? Это василя или ширк, то есть путь к ширку. Это путь, еще не ширк, но уже путь к ширку. Хорошо. Есть некоторые виды беда, которые являются фиск и атикади, то есть нечестие в убеждениях, как нововведения хариджитов, нововведения кадаритов, мурджиитов, их слова, их убеждения, которые противоречат доводам шариата, доводом Курана и Сунны. Есть беда, которая является маасия, то есть является ослушанием Аллаха субхану ва тааля, является грехом. Как, например, такая беда, как отшельничество. Хорошо. Или как человек постится и постящимся стоит на солнце, считая, что чем больше он помучается, тем больше будет саваб, тем больше будет награда от Аллаха Субхану Тааля ему. Хорошо. Или кастрирует себя человек. Для чего? Чтобы не было шахва, чтобы не было страсти, чтобы это не отвлекало его от поклонения Аллаху. Как он думает, да, что мы... Это маасия, то есть это грех. Хукм этого грех, маасия. Это классификация бидъа такова, как мы сказали. Есть люди, которые классифицируют бидъа по-иному. Говорят, бидъа бывает хасана и бидъа сайя. То есть бывает хорошее новшество, нововведение, бидъа. Бывает плохое новшество, плохое нововведение. Такая классификация, она ошибочна, она греховна, и она противоречит словам пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который говорит в хадисе, который мы сегодня привели, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Фа инна кулля бидатин валяля». Поистине, каждая беда, каждое новшество в религии, оно валяля, оно заблуждение. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям вынес хуком, вынес суждение религии, алейкум ассалям, вынес суждение религии о беда. Все, все беда, все они... Валяля, все они заблуждения. Не сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям некоторые, сказал все. То есть, значит, не может быть бидъа хасана, не может быть хорошей бидъа, не может быть. И поэтому в комментариях к Арбаин, да, Ибн Раджаб, в комментариях своих, он говорит, слава пророку саллаллаху алейхи ва саллям, кулю бидъа валяля, он говорит, это такие слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям всеобъемлющие. То есть, они включают в себя все. Ничто не является исключением из этих слов, говорит Ибн Раджаб. Любая беда, любая ересь входит в эти слова. И это важнейший принцип этой религии. Важнейший принцип этой религии. Наподобие слов пророка, кто ввел в нашу религию того, чего нет, то оно отвергнуто. То есть все. Все, что ухдиса, все, что введено в религию, что бы ты ни ввел в религию, это отвергнуто. Это вне религии. Это вне религии. Оно не может быть в религии. То, чего нет, у чего нет основания в религии. Будь то вопросы, связанные с акидой, будь то вопросы, связанные с ибадатами, с действиями практическими, хорошо, будь то высказывания открытые или внутренние убеждения, все. У тех, которые делят беды на хорошее и плохое, то есть на хорошее нововведение, плохие нововведения, есть только один довод. У них только один довод. Это довод, слова Умара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху Таля, который, когда увидел, что люди совершают намаз таравих, хорошо, вместе, он сказал: «Ни'матиль бид'ата хази». Какая хорошая эта беда. Какая хорошая эта беда. Когда увидел, как люди совершают таравих. И они говорят, ну, еще можно добавить, что были такие вещи, которые были введены в религию, при сподвижниках, при предшественниках, при салафу сале, да, и при этом никто не высказал порицания. Ну, например, Коран. Коран не был собран при пророке саллаллаху алейхи ва саллям в единый мусхаф, то есть в единую книгу. Собрали же, говорит, после пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Что вы скажете? Это нехорошая беда. Хорошо. Или хадисы записали в сборнике хадисов. При пророке саллаллаху алейхи ва саллям не было этого. Записали, составили сборники хадисов Бухари, Муслим. Тоже не было всего этого. Мы говорим, то, что вы говорите, неверно совершенно. Почему? Потому что все, что вы сказали, у него есть основа в шариате. На него указывает шариат. На то, что это нужно так сделать. Шариат указывает на это. Это не что-то выдуманное, чему не было до этого примера, и подобия, чему не было до этого. И то, что Умар сказал, «Ни'матиль бидъата хази», какая хорошая бидъа это, хорошо, он имел в виду бидъа в каком значении? В языковом значении. Не имел в значении каком? В шариатском, что это какое-то что-то введенное вновь в религию, чего нет указания в религии, что-то новое, чего не было раньше в религии. Нет, не это имел в виду. Это в языковом смысле бидъа. Почему? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям совершал намаз таравих со сподвижниками. Да, как передано в достоверных сообщениях, совершал намаз таравих несколько ночей со сподвижниками, а потом однажды ночью уже не вышел, чтобы совершать таравих с ними. Почему? Потому что он сказал, я боюсь, что это станет для вас фарзом. И вы потом не сможете этого делать, не сможете соблюдать это. Из милости к умме своей. Но он это делал. Потом, когда умер пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники продолжали делать таравих. Но как? По отдельности, группами. Одна группа, другая группа. Хорошо, и когда Умар, ради Аллаху Та'аля, увидел, что так вот они группами совершают таравих, он говорит, а почему бы снова, как было при пророке саллаллаху алейхи ва саллям, не объединить за одним имамом. Хорошо, почему снова не объединить? И сделал это. И когда он увидел, как люди делают вместе таравих, сразу сказал, нем это беда азии. Хорошо? Какая хорошая это беда. То есть у него была основа, это не что-то новое придуманное в религии. То же самое собрание Кур'ана в единый список. Есть ли у него основа в шариате? Да, есть. Есть, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он приказывал записывать Кур'ан. Были люди специально, которым Пророк поручал делать это. В числе Муавира, да, как мы говорили, да? Приказывал делать это. Хорошо. Но просто он был записан, но еще не собран, но так в единый список. Почему? Потому что Пророк, пока был жив, не спосылался Коран еще. Когда он умер, уже все закончилось, не спасали его, поэтому собрали потом Абу-Бакр, да, потом Умар, потом Усман, они продолжили это дело и собрали его потом в единый список, размножили и разослали, да, в разные концы исламского государства. То есть в религии нет беда, в религии нет ереси, не может быть хорошей ереси. Что касается записи хадисов, есть ли у него основа в религии? У нее тоже есть основа. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил некоторым сподвижникам записать хадисы. Конечно, было время, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям запрещал это делать. И запрещал это делать в широком масштабе, записывать хадисы. Опять же, почему? Мудрость этого какая? Чтобы не возникла путаница между откровением Аллаха, да, между словом Аллах, между Кораном и между хадисами. Что когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям умер, эта опасность уже миновала. Поэтому стали записывать, составлять эти сборники. Те сборники, которыми мы сегодня пользуемся, и которые, благодаря которым, через которые Аллах субхана ва тааля сохранил для нас сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям и уберег ее от всяких искажений, от того, чтобы могли люди делать с ней, что, выдумывать в ней, что хотят. Приписывать ей, что хотят. Это первый раздел. Первый раздел. Алейкум ассалям. Второй раздел в этой главе. В нем мы поговорим, иншаллах, о том, как появилась беда, как появились новшества в жизни мусульман, те причины, которые привели к появлению религиозных новшеств в исламе. Разберем сначала, как они появились. И здесь как бы можно два пункта, да, сделать. Первое – это когда они появились, то есть время появления беды. Второй вопрос – где они появились, откуда они зашли. Что касается времени появления беды, только говорит шейх ислам ибн таймия рахимахуллах, большинство из них, беда, которая связана с убеждениями или с айбада, ну, да, многие из них, они появились в умме уже в самом конце периода правления праведных халифов. В самом конце. Потому что это подтверждает истинность слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал «Ман яиш минкум кесира». Тот из вас, кто проживет долго, хорошо, «Фасайара ихтиляфан кесира». Тот увидит много-много разногласий. То есть появление многих разногласий в религии. «Фаалейкум бисуннати». Как быть тогда? Как устоять. Алейкум бисуннати ва суннати аль-хулафай ар-рашидин. Поэтому придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов. То есть моего пути, пути праведных халифов, аль-махдин, которые идут ведомым Аллахом прямым путем. Хадис, который передал Абу Дауд и Тирмизи, хадис, это достоверный. Среди первой ереси, или первые новшества, первая беда, которая появилась в исламской умме, это беда кадаритов, это беда мурджиитов, ирджа. Хорошо. Это беда ташийю, то есть шиизм, хорошо. Беда хариджитов, хаварич. Беда хаварич появилась, когда был убит Усман, ради Аллаху Та'аля. Когда он был несправедливо убит, тогда появилась эта беда, которая называется харурия, хорошо. В конце, потом уже периода сподвижников появилась кадария, во времена Ибн Умара, хорошо, во времена Ибн Умара, Ибн Аббаса, и Джабера. Появились через некоторое время мурджииты, ирджа, Хорошо. Что касается джахмитов, то они уже появились в конце периода табиинов, то есть последователей. Табиины это кто? Те, которые видели сподвижников, да, пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и последовали за ними во благе. В конце периода табиинов появилась уже беда джахмия, джахмитов, одна из страшнейших видов ереси, которая оказала влияние потом на формирование другой ереси после нее. Такой ереси, как мутазилизм, и потом ашария, хорошо, уже это уже ветви потом от этого пошли. После смерти Умара ибн Абдул-Азиза, рахимахуллах, Умар ибн Абдул-Азиз в каком году умер? В 101 году, да, хиджры. После него появилась вот эта вот ересь, и говорят, что передано от него, что он предупреждал о них, хорошо. Появилась эта беда в Харасане во времена правления Ишама ибн Абдул-Малика, джахмия. Таким образом, беда, они уже появились когда? Во втором веке хиджры. Во втором веке хиджры, когда еще были живы некоторые сподвижники, и они, сподвижники, высказывали порицание тем, которые вводят религию новшества. После уже этого, позже появилась такая ересь, как Иатизаль. Иатизаль во времена Хасана аль-Басри, да? Иатизаль, то есть мутазилиты, да? Появились мутазилиты. И начались разногласия по этому поводу среди мусульман, в акиде, в поклонении. Появился раскол во взглядах, раскол в идеологии. Люди стали склоняться многие к этим бида, к этим страстям. И потом появилась такая бида, как тасавуф. Тасавуф, то есть суфизм. Появилась такая бида, как суфизм. То есть люди начали строить на могилах здания. Это уже, конечно, после вот этих вот аль-курун аль-муфаддаля, то есть предпочтительных поколений этой уммы. После них уже появился тасавуф. И чем дальше уходит время от периода сподвижников, тем больше в уме появляется ереси. Чем дальше, тем больше. Чем дальше, тем больше. И причем больше и разнообразнее. То есть одна беда порождает другую беду. Появляется партия, от этой партии еще две партии. От этой партии еще две партии. Хорошо. И у каждой появляется свое новшество, своя ересь, пытающаяся исказить религию Аллаха Субхану ва Тааля. Это что касается времени появления беда. Что касается места появления беда, то мы скажем, в разных странах ислама появились разные виды новшеств. Шейх Ислам Ибн Таймия говорит, места, крупные города исламского государства, исламской территории, где жили сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они после смерти пророка саллаллаху алейхи ва саллям, многие из них разъехались, да, по разным землям халифата, чтобы учить религию Аллаха субхану ва тааля. Кто-то поселился в Шаме, кто-то поселился в Ираке, кто-то поселился в Египте. И из этих центров, где поселились сподвижники, оттуда вышло знание, оттуда вышел иман. Таких центров было, крупных центров, пять. Это Аль-Хараман. Аль-Хараман, то есть два Харама. Мекка и Медина. Это Аль-Иракан, то есть два Ирака. Два Ирака, имеется в виду, что Куфа и Басра. Куфа и Басра, два крупнейших центра, да, в Ираке. И Шам. Шам, то есть это территория Палестины, Сирии, Иордании современной, Ливана. Это называется Шам. То есть то, что к северу от Аравийского полуострова. Так пять этих центров. Оттуда вышли знания о Коране, оттуда вышли знания по хадису, оттуда вышел фикх, оттуда вышел ибадат, да. Все вышло оттуда. Все вопросы, связанные с исламом, из этих центров. Но, к сожалению, помимо знаний, в этих же центрах начали потом формироваться, что и еретические некоторые учения. Вопросы, затрагивающие вопросы, основные вопросы в религии. Кроме, исключением является только Медина. Медина, город пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Из Куфы оттуда появился что? Шиизм. Из Куфы появился мурджиизм. Потом распространился на другие страны. Из Басры оттуда появились кадариты. И мы знаем, Сахих Муслима, да? Как двое людей отправились к Ибн Умару из Басры сказать, что вот у нас в Басре появились люди, которые говорят, что все, что происходит, это ж нечто новое, неизвестное Аллаху. То есть Аллах не знает, что будет наперед. Оно случается, Аллах не знает. Ибн Умар потом сказал, что? Что я отрекаюсь от них. Я отрекаюсь от них, потому что слышал, что кто не верует в Кадр, тот что? Тот не верует. Хорошо? Оттуда же из Басры вышла беда какая, ересь. Иътизаль. Вот, извините. Басри ибн Ата, мы знаем, да, когда Хасан аль-Басри отделился от его кружка, от его маджлиса, да, от его научного кружка, кто? Басри ибн Ата. Это называется по-арабски как? Отделиться. Иътизаля. Отсюда появился Иътизаль, отсюда Мутазилит. Тоже из Басры. Оттуда же наск, то есть наскльфасы, то есть нечестивое отшельничество. Нечестивое отшельничество, когда люди занимаются отшельничеством, хорошо, это тоже оттуда вышло из Басры. Что касается Шама, то оттуда тоже там оттуда вышло и Кадариты, оттуда вышли насубиты. Что касается бида джахмитов, то откуда оно вышло? Джахмиты, они вышли, мы как знаем, из Хорасана. Хорасан — это земли уже восточнее Ирака, да, персидские бывшие земли, оттуда. И бида джахмитов худшая из бида. Страшная беда. Чем дальше от города пророка, собственно, тем хуже, хорошо, тем страшнее эти новшества. Когда произошло убийство Усмана, ради Аллаху Тааля, тогда появилась беда какое? Харурия. Харурия, харурийты, или их другое название какое? Хариджиты. Что касается самой Медины, города пророка, саллаху алейхи ва саллям, то она уцелела от всех, от того, чтобы появилась в ней беда. То есть ни одна беда не вышла из Медины, из города пророка, саллаху алейхи ва саллям. Хотя, конечно, были люди, которые имели какую-то склонность к беде, а там тоже, которые скрывали у себя какие-то такие же взгляды, да, как в других городах было. Но всегда эти люди, они были в униженном положении. Они были презираемыми жителями Медины. Были немножко кадариты и другие, но они все были в униженном положении в Медине. А вер держали кто? Вер держали последователи предшественников, то есть последователи сунны пророка, саллаху алейхи ва саллям. В отличие от других городов, как мы сказали, Куфа, Басра и другие, где появились вот эти вот заблуждения, и Шам и так далее. То есть она не процветала в Медине, она беда не держала верх. А там, в этих городах, были периоды, когда они что? Занимали ведущие позиции. Новшества занимали, вот эти еретические взгляды начинали занимать ведущие позиции в этих городах. И это тоже подтверждение пророчества Мухаммада, алейхиссалату вассалям, который сказал, что никогда Даджаль не войдет в Медину. То есть Даджаль не войдет в Медину, город, где хранится иман, да, куда возвращается иман. И там иман и ильм, и знание, оно продолжало быть на первых позициях, на ведущих позициях в этой Медине, вплоть до времени имама Малика, рахимахуллаху тааля. То есть уже после 4 века потом, 4 поколение вернее, до этого полная власть его, сунны, да, в Медине. Что касается вот этих первых поколений, первых веков, то там в Медине ничего из этого не было. То есть беда не вышла, основа беда из Медины не вышла, из города пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как из других центров исламского мира. Это что касается места и времени появления беда. Что касается причин теперь, которые привели к появлению беда. Вне всяких сомнений, когда человек держится за Коран и Сунну, и люди держатся за Коран и Сунну, то они спасаются от того, чтобы попасть в беда и в заблуждение. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит: «Ванахаза сират и мустакима фаттабиу». И это мой прямой путь, поэтому следуйте по нему. «Валя таттабиу субуль». Не следуйте по дорожкам. То есть вот следуйте по моему пути, прямому. Не следуйте по дорожкам разным. Фатафарака бикум ансабили. Потому что это вас уведет в разные стороны от его пути. От пути Аллаха Субхану ва Тааля. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям очень хорошо разъяснил это, нарисовав, как мы знаем, да, в хадисе, который передан Ибн Масуд, ради Аллаху Тааля ан, который говорит: начертил для нас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, линию. Начертил линию. Сказал: «Хаза сабилюллах». Это путь Аллаха. Вот он, прямой путь Аллаха. А потом от этой прямой линии уже в стороны начертил маленькие черточки. Хорошо, направо-налево, направо-налево, направо-налево. И сказал: «Вахази субур аля кулли сабиль мина шейтан яджалилей». А вот это вот уже дорожки. На каждой из них стоит шейтан и зазывает к себе. Вот ты идешь по прямому пути, а вот эти дорожки. Тут шейтан стоит, зазывает: «Идем сюда, на этот путь». на эту дорожку. Тут стоит шайтан, зазывает налево или направо. Хорошо. И потом, сказав это, начертив это и объяснив это, Пророк Сусам прочел этот аят, который мы прочли, «Ванагаза сират и мустакима фаттабиу». Это мой путь прямой, так следуйте же по нему. «Валя таттабиу субу, валя фатафаррака бикум, ансабили». Не следуйте по дорожкам, потому что они уведут вас в разные стороны от его пути, от пути Аллаха Субхану Ва Тааля. Заликум вассакум биля алейкум таттакун. Это Аллах заповедует вам, может быть, вы будете богобоязнены. Поэтому тот, кто отворачивается от Курана и Сунны, то вот эти все дорожки, они начинают что? Тянуть его направо, налево, уводить от прямого пути Аллаха Субхану Ва Тааля к беда. Причины, которые привели к появлению мусульманской умми новшеств, нововведений, мы можем сказать, что это, во-первых, невежество, то есть незнание людьми законов религии, хукмов религии. Хорошо. Второе – это следование за прихотью, за страстями. Третья причина – это фанатичная, слепая преданность людей идеологиям каким-то и людям, и личностям. Фанатичная преданность. Хорошо, фанатичное следование, слепое. И четвертое – это тащаббух биль куффар, то есть уподобление кафирам. Вот эти основные причины. Первая из них, значит, какая? Аль-джахль, то есть невежество. Невежество относительно религии. Это бич. Невежество – это бич. Это одна из основных причин. Или можно сказать, основная причина появления не только беда, это причина слабости мусульман сегодня. Как на это указывает через Ибн Бас, рахимахуллаху та'аля, хорошо, указывает на то, что это причина слабости мусульманского ума. Да, оставление джихада, то, что люди пошли за этим мирским, хорошо, это все проблемы. Но это они все восходят к чему? Причина незнания людей религии. Люди не знают религию. Отсюда потом все остальные беды появляются. Хорошо, появляются потом остальные беды. И чем дальше люди от времени пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и от пророчества, тем меньше знания становится и тем больше невежества. Алейкум салям. Чем дальше от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и от сподвижников, тем меньше знания и больше ереси, и больше невежества. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на это указывает, алейхиссалату вассалям, он говорит, «Ман яиш минкум фасаяра ихтиляфан катира». Кто из вас проживет долго, чем больше будешь жить, тем увидишь больше разногласий, увидишь больше всяких изменений. Хорошо. И другой хадис, где Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Инна Аллах ля якбиду аль-ильма интиза'ан». Поистине Аллах, Он не забирает знания вот так вот раз и забрал Аллах саллаллаху знания у людей, отобрал его. Хорошо? «Янтазиу мина рибад». Забирает вот так вот его от рабов сразу. Нет. «Валякин якбиду аль-ильма биқавзи аль-улама». Но Аллах забирает знания от людей через смерть ученых. Умирают ученые, и уменьшается знание, и исчезает знание. И дальше говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям: «Хатта иза лам юбки алиман, иттахаза ан-насу руусан джухала». Пока, наконец, не останется ученых, и люди начнут брать себе лидерами и вожаками невежд, джахили. И будут спрашивать их, хорошо? Задавать им вопросы, по разным важным вопросам спрашивать у них фетвы, у этих невежд. «Фаафтау би гайри ильм». И они будут давать им фетвы, но без знания, говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, потому что они невежды. «Фаваллу ва валлу». И сами заблудятся, и людей ведут в заблуждение. Беда и ереси может противостоять только одна вещь. Только одна вещь. Это ильм. Это знания, это ученые. Это джихад. Один из лучших видов джихада. Борьба с ересью и новшествами. Поэтому имамы Ахлас-Сунна валь-Джамаа больше даже уделяли внимание тому, чтобы опровергать взгляды еретиков, все эти новшества, нежели христиан, иудеев, то есть кяферов, которые явные, которые коренные, так называемые кяферы, да? когда говорят некоторые, а чего вы их оставляете, да, этих кафиров, и вот наоборот мусульман, начинайте с ними вот про них все писать там и давать опровержение. Потому что те ясные. И их зло ясное, оно видное. Они не приходят к людям под видом мусульман. А эти приходят к людям под видом мусульман и под знаменем ислама. И говорят, мы мусульмане. Итак, противостоять беда могут только ученые, может только знание. Если теряется знание, теряются ученые, это прекрасный шанс. Тут же шанс для беда. Появляется тут же и распространяется с неслыханной скоростью. Это важность того, чтобы получать знания. Потому что через знания сохраняется наш шариат, наша религия. Ничего не сделаешь без знания, ничего. Так, это первая причина, это джагль, невежество. Вторая причина, это иттибауль хава, то есть следование за страстью. Следование за страстями. У людей есть страсти. Хорошо. Если человек отворачивается от Курана и Сунны, начинает следовать страсти. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля в Касас говорит, فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكْ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. А если они тебе не ответят на твой призыв, то знай, что они следуют только своим страстям. وَمَنَ ظَلُّ مِمَّنِ تَبَاهَوَا. Кто может быть хуже, более заблужденным, чем тот, который следует за своей страстью, за своей прихотью? بِغَيْرِ هُدَ مِنَ اللَّهِ. Без руководства от Всевышнего Аллаха. И сура Аль-Джасия говорит Аллах Субхану, أَفَرَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُ هَوَا. Разве ты не видел тех, которые берут своим Богом страсть свою, обожествляют свою страсть, свою душевную прихоть? وَعْضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ. И Аллах Субхану Та'ля оставляет их в заблуждении после того, как пришло к ним знание уже. До них дошло знание от Аллаха и довод от Аллаха. Потом они впадают в заблуждение. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. И Аллах Субхану Та'ля запечатал их слух, запечатал их сердца и на их зрение наложил завесу. فَمَنْ يَهْدِي مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Кто поведет его по прямому пути после Аллаха? Так, беда – это не иначе, как порождение страстей, что за которыми следуют люди. Вторая причина. Третья причина – это что? Фанатичное следование. Фанатичное следование за какими-то идеологиями и за личностями. Фанатичная, слепая фанатичная приверженность им – тоже мощная преграда, которая встает между человеком и следованием сунни. Это вот фанатичная и слепая приверженность к какому-то человеку. Даже когда доходит до него истина, но его приверженность такова, что он готов драться за этого человека, даже если он будет драться после против истины, против истинного ислама, против истины. Наподобие того, о чем говорит Аллах Субхану ва Тааля, говорит «Ваизакиллум иттабиу ма анзаля Аллах», когда им говорят «следуйте за тем, что ниспослал Аллах», то есть Кораном и Сунной, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعْ مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ أَبَانَا. Они говорят, нет, мы лучше будем следовать за тем, на чем мы застали наших отцов. То есть слепая абсолютно приверженность, которая на глаза накладывает завесу. Сегодня многие, те, которые привержены тарикатам, то есть суфийским различным течениям, мазхабам, хорошо, или кубуриюн, то есть те, которые поклоняются могилам, когда их призывают следованию Курану и Сунне, когда говорят оставьте то, что противоречит Курану и Сунне, они сразу начинают приводить в качестве довода свои вот эти вот идеологии, свои суфийские мазхабы какие-то, да, своих слова своих шейхов, свои взгляды и так далее, или упоминать своих дедов. Это третья причина. Четвертая причина это что? Ташаббух биль куффар. То есть уподобление кафирам. Это может быть одна из мощнейших тоже причин. Одна из главнейших причин, почему люди, почему у нас в Куме появились заблуждения и ересь. Как в хадисе о ком? Абу Вакид аль-Лейси. Абу Вакид аль-Лейси, который сообщает, вышли мы с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, отправились в Хунейн, а мы только недавно еще оставили куфр и недавно только приняли ислам, а у мушриков у них лотос, древо лотоса было, да, мы проходили и увидели, что у них лотос, дерево, на которое они, возле которого они собираются и вешают там свое оружие. Хорошо, для чего? Чтобы брать бараку оттуда, чтобы делать табарук. И назвали они это дерево Затуанват. Затуанват. И проходили мимо, и мы сказали, я расурал и джаляна Затуанват, кемалаум Затуанват. О, посланник Аллаха, для нас тоже сделали такое же зату анват, такое же дерево, на котором тоже будем вешать и брать бараку. Хорошо, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям тогда сказал: Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Иннаха санан. Поистине это повторение путей, как было уже до этого. Пример этого. Культум валлази нафси биедихи, кама калат бану Исраиля ли Муса. Вы сказали точно так же, как сказали сыны Исраиля Мусе. Эджаллана иляхан кама лахум алиха. Они тоже проходили мимо народа, у которого были божества, идолы, и сказали они Мусе, сына Исраиля, сделай нам тоже такого же бога, божество, как у них божества. Такие же идолы мати. Фааля иннакум каумун таджалюн. Муса сказал, поистине вы народ невежественный. И пророк Саусан после этого, сказав этот аят, он сказал, «Атаркабунна сонана манкаблику». Вы будете повторять и повторите путь тех, которые были до вас. Субханаллах, указание на то, что эта умма, среди нее будет много тех, которые последуют, к примеру, кафир, будут уподобляться им. И в этом хадисе уподобление кафирам. Уподобление кафирам – то, что заставило сынов Исраиля потребовать себе Бога помимо Аллаха, потребовать себе идола. То есть вот эту вот чудовищную, с этой чудовищной просьбой обратиться к Мусе, алейхиссалям. И это уподобление кафиров тоже толкнуло некоторых сподвижников пророка, чтобы спросить, задать такой вопрос и попросить им сделать зату анват, такое же дерево, чтобы брать табарук от него, а не от Аллаха, субхану ва тааля, просить барака. То, что происходит сегодня тоже. Большинство людей из мусульман сегодня подражает кафирам. Во всем. Даже в той ереси, в тех бида и новшества, которые происходят, это тоже во многом уподобление кафира. Хорошо, природы, то есть источник его, что уподобление кафира. Все эти различные виды ширка, хорошо, как, которые происходят, например, когда отмечают день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это не что иное, как уподобление христиан. Хорошо. Или установление всяких памятников и скульптур, всяких изваяний. Или отмечать вот эти вот, то, что отмечают, у кого как, у нас 3-7, там что, 37-40, да? У кого-то там 9-20-25, хорошо? Нет, имею в виду поминальных угощений. Поминальные угощения, хорошо? Или разные новшества при совершении джаназа, то есть при погребении. Тоже заимствуют от христиан цветы, там, еще что-то, хорошо, фотографии и так далее. Или строить на могилах, заимствуют от кафиров. То есть это тоже очень мощная причина, которая вызвала ересь в исламской уме. Это что касается второго раздела. Третий раздел это отношение имамов ислама к ереси и к еретикам. И метод Ахля Сунна валь Джамаа в опровержении ереси. Каков метод? Методология. Так, первое, это позиция Ахля Сунна валь Джамаа, отношение Ахля Сунна валь Джамаа к муктадиитам, то есть к еретикам, тем, которые вводят новшество в религию. Всегда, с самого начала, все время и по сей день, Ахля Сунна валь Джамаа опровергает ересь и уделяет этому огромное внимание, и порицает бида, и не дает распространяться бида, и препятствует распространению бида. И примеры этого сообщения от Умдарда. Умдарда, жена Абу Дарда, ради Аллаху Та'аля ан, говорит, зашел Абу Дарда разгневанный. Я сказала ему, что случилось? Почему ты разгневан? Он сказал, Аллахи ма'аруфим шеймин амри Мухаммад илля нам юсалюна джамия. Клянусь Аллахом, я ничего уже не вижу у них от религии Мухаммада, кроме того, что они вот вместе молятся. То есть намаз еще вместе делают. Больше ничего уже не узнаю там ничего. Это когда было еще? У нас подвижников. Хорошо, Абу Дарда. И он уже ужасается и гневно заходит и говорит своей жене такие слова. Другая история, известная история, которая передает Умар ибн Яхья, говорит, я слышал от отца, который рассказывал от своего отца, сидели мы у дверей Абдулла ибн Мас'уда. Абдулла ибн Мас'уд известный сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, перед фаджром, перед намаз фаджр, салатул гада, и он выходил из своей двери, и потом мы вместе с ним шли на утренний намаз. Они ждали его. Хорошо. Это сподвижник великий, это ученый, это алим. Хорошо, они возле двери сидели. Но когда он выходил утром на фаджр, они потом вместе с ним шли на фаджр. И однажды пришел Абу Мусса аль-Ашари, тоже пришел и сел, и спросил, что Абу Абдурахман, то есть это кунья ибн Масуда, Абу Абдурахман еще не выходил к вам? Сказали, нет, пока не вышел. Сел тоже вместе с ним, ждать, пока он выйдет. Когда он вышел, мы все встали к нему, говорят они, чтобы идти. Он сказал, Абу Мусса тогда аль-Ашари, увидев, он сказал, я Абу Абдурахман. О, Абу Абдурахман, поистине я увидел в мечети что-то такое недавно, что мне очень не понравилось. Хотя вроде бы это как бы и благо, но мне не понравилось. Хорошо. Ибн Масуд говорит, вама хуа, что это? Сказал, ин ишта фататара. Если доживешь, увидишь. Это мы сообщали. Я видел, говорит, в мечети таких людей, которые сидят вот так кружками, ждут намаз, в ожидании намаза. И у каждого кружка свой как бы руководитель. И у всех у них в руках камешки. Хорошо, маленькие камушки. И он говорит им, кабиру миа. Говорите Аллаху Акбар 100 раз. Все Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху. Хорошо. Пока этими камушками отчитывают. Фаякулу халлилу миа. Там говорит, а теперь говорите 100 раз ля иляха илляллах. Все начинают ля иляха илляллах, ля иляха, камушками отчитывают. Хорошо. Фаякул саббиху миа, потом говорит, делайте тасбих 100 раз, субханаллах, все субханаллах, субханаллах, субханаллах, 100 раз. Ибн Масуд услышал эти слова, Абу Мусса аль-Ашари говорит, а надо хоть салям, и что ты им сказал? Сказал, я им ничего не сказал пока. Интизара ра'йук. Потому что я жду твоего мнения сначала, что ты скажешь. Субханаллах. Абу Мусса аль-Ашари величайший сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и то обращается за разъяснением, за мнением кому? К тому, кто более знает, больше знает, чем он. К Ибн Масуду. К опередившим. К первым опередившим из мухаджиров. Обращается к ним. И я ничего пока не сказал. Жду твоего мнения, твоего приказа. Что ты скажешь? Ибн Масуд говорит, а почему ты им не приказал, чтобы они лучше считали свои плохие деяния, подсчитывали, чем считают хорошие? Потому что я ручаюсь, что хорошие деяния их не пропадут. Их не надо считать. Аллах их знает, они не пропадут. Пусть они лучше свои плохие деяния считают. Хорошо. И потом пошли. Ибн Масуд пошел, за ними пошли мы все, говорит, передатчик, да, этого сообщения. Потом пришли, говорит, к одному из таких вот кружков, которые сидели в мечети, да, встали возле них, в одной версии, что даже он ногой, хорошо его пнул. И говорит, «Ма хаза лази араком таснаун?» Ибн Масуд говорит, «Что я вижу, что вы делаете тут? Что это такое?» Сказал, «Я Абу Абдурахман». Хаса на'удду бихи такбир, ва тахлил, ва тасбих, ва тахмин, аскру Абу Абдурахман. Это камушки, при помощи них мы подсчитываем наши такбиры, тасбихи, наши ля иляха илляллах, наши альхамду лилля. Кали фа'удду сайиатикум, фана бамин, минан ля ягия мин хасанатикум шей. Лучше вы подсчитываете свои плохие деяния, прегрешения, я ручаюсь, что из ваших хороших деяний ничего не пропадет. Потом сказал... «Вейхакум, я уммата Мухаммад, ма асрая халякатакум». «Горе вам, умма Мухаммада, как быстро вы устремились к гибели». «Хауляй асхабу матавафирун, вадисиябу лям тубля, куаньяту лям туксар». Еще его сподвижники, их много еще, они еще живы, их много. То есть еще недавно умер сподвижники его, вот они, присутствуют еще здесь. Еще его одежда, она еще не обветшала, еще вот его, пророк сам одежда еще не испортилась. Еще его посуда не разбилась, а уже вы устремились к смерти, к гибели. Потом сказал, «Валлази нафси биеди, клянусь тем, в чьих руках моя душа, иннакум ля аля миллятин гия ахда мин миллати Мухаммад». Или вы хотите сказать, что вы сейчас изобрели какую-то религию лучше, чем религия Мухаммада, что вы сидите здесь вот этим занимаетесь, хорошо. Или, аумафтуху баби даляль, или вы открыли сейчас для людей дверь к заблуждению. Или то, или другое. Калу, валлахи, я Абдурахман, марадна илля хайр. Они говорят, Абдурахман, клянемся Аллахом, мы хотели только блага, мы только благое хотели, поэтому это делал. Калу, а кем муридун илля хайр, лян юсиба. А сколько тех, которые хотят добра, но не достигают его. Те, которые не обретают благо. Хотя, то есть одного намерения недостаточно. Нужно что? Второе мы говорили. И тебя, то есть следование судьи пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не изобретая ничего. И потом сказал, «Инна Расуляллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, хаддасана, анна кауман якрауна аль-Кур'ан, ля юджавизу таракияхум». Поистине мы слышали, нам посланник Аллаха рассказывал, что появятся такие люди, которые будут читать Кур'ан, но он не будет проходить ниже ключицы. То есть он не будет проходить сердце, здесь только. Только на словах, он не проходит сердце. «Уэйм Аллах, ля азри ля аля аксару минкум». Клянусь Аллахом, не знаю, но думаю, что, наверное, большинство из них, то есть тех, о которых сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это из вас. Это вы. Хорошо, из вас они. Потом отвернулся, обернулся и ушел. Потом Амар ибн Саляма говорит, «Раина аммата улаик ютаинуна на йоуман нахраван ма аль-хаварич». Амар ибн Саляма говорит, и действительно, большинство из тех, которые там сидели в этих кружках, потом они были те, которые сражались против нас в битве на Граван с хариджитами. То есть на стороне хариджитов сражались с Али Радаватаран с подвижниками. Это сообщение, которое приводит имам Ад-Дарими, рахималлаху та'аля. Другая история. Это человек, который пришел к имаму Малику ибн Анасу, радиаллаху та'аля. Сказал, где мне одеть ихрам? Мы знаем, что когда человек хочет совершать хадж или умру, он идет к Мекке и на определенном, в определенном месте, да, на определенном расстоянии от Мекки, есть определенные места, да, где он с этого момента входит в состояние храма. То есть начинает говорить «Тальбию», «Лабейк, Аллахума лабейк», и уже он находится в состоянии храма. И он говорит, где мне войти в состояние храма? Малик ибн Анас говорит, ну как где? Где пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Где Микат и пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Где он входил в состояние храма, там и ты тоже. Он сказал, нет, я вошел в состояние храма, не в Микате, а еще до Миката, подальше, хорошо, чтобы лучше, чем пророк саллаллаху алейхи ва саллям, за расстояние еще до этого места. Имам Малик сказал, нет, я не думаю, что это можно делать тебе, не делай так. Он говорит, а почему тебе не нравится, что здесь не нравится? Я боюсь, говорит имам Малик, искушение для тебя. Какое искушение? Какое может быть искушение, говорит, от того, что я только увеличу благо себе? То есть я не в Микате в этом вошел в состояние храма, а еще до этого. Я же только благо увеличу. Имам Малик тогда сказал, прочел аят, слова Аллаха Субхану Таля, «Фалихдари лязинью халифу на намриян, тусыбам фитану, тусыбам адамнали». Пусть остерегаются те, которые ослушиваются его приказа, то есть приказа пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что постигнет их искушение, то есть куфр и ширк. «Ау юсыбам адамналим» или постигнет их мучительное наказание. Потом сказал, «Ва эйю фитнатин аза минанак хасаста, бифадлин, хусиста бифадлин лям яхтасу бии Расулла саллаллаху алейхи ва саллям». Какое может быть искушение больше, говорит имам Малик, чем то, что ты будешь считать себя удостоенным большего блага, чем был удостоен пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Что ты считаешь, что ты удостоен хусиста бифадлин лям яхтасу бии набию саллаллаху алейхи ва саллям. То есть ты считаешь, что ты удостоен большего блага, чем сам пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Какое может быть хуже еще искушение какое? Худшая фитна, чем это. И так еретики, что вы лучше, чем пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Если он этого не делал, вы это делаете. Да, хавра валя хуат или валя. И второй подпункт здесь, это позиция, метод, вернее, аля сунна валь джамаа, в опровержении ахлюль бида, еретиков. Метод аля сунна валь джамаа простой, построен на Куране и Сунне. И этот метод убедительный, этот метод, который заставляет замолчать всех, потому что он основан на аргументах. Приводятся слова мубтадиитов и еретиков, а потом разбиваются в пух и прах. Хорошо. Потом указывается их несостоятельность. Каким образом? Доводами из Курана и Сунны. Доводами из Курана и Сунны, которые указывают на обязательность следования Сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что запрещено всякое новшество, всякая ересь, всякое нововведение в религии. И ученые Ахлю Сунна валь Джамаа пишут и составляют много-много трудов по этому поводу. Книги по акиде, в которых опровержение шиитам, опровержение хариджитам, опровержение джахмитам, опровержение мутазилитам, опровержение ашаритам. Все их заблуждения, связанные с вопросами имана, с вопросами акиды. Специальные книги имама Ахмада, рахимахуллах, книга, в которой он дает опровержение раддаль-джахмия, то есть опровержение кому? Джахмитам. как дарами, которые мы сейчас привели, да, его книги, книги Шейха Ислама Ибн Таймия, рахимахуллах, книги Ибн Аль-Кайима, его ученика, рахимахуллах, книги Мухаммада Ибн Абдул-Вахаба, рахимахуллах, и другие. То есть в каждом веке есть люди, которые борются с беда. В нашем веке Ибн Бас, рахимахуллах, Шейх Аль-Бани, Шейх Усами, книги, опровергающие суфизм, опровергающие поклонение могилам. Например, имам Шафии, Китабу Аль-Итисам, Шейх Ислам Ибн Таймия, Сират Аль-Мустаким, Иғтидау Сират Аль-Мустаким, его книга. Сегодняшних ученых книга. Алхамдулилля. Ученые-мусульмане, они не перестают порицать новшества и писать опровержения им, и давать опровержения в книгах, и в газетах, в хутбах, чтобы исламскую религию, чтобы она не была испорчена этими новшествами. Четвертый раздел, иншаллах, последний раздел в этой книге, в этой главе, в этой книге, это примеры современных новшеств, примеры современной ереси. Первый пример – это отмечать или празднование дня рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Аль-Маулид ан-Набави. Второе – это табаррук, та ересь, которая сегодня распространена сильно. Это делать табаррук, то есть брать бараку от мест, от различных там памятников каких-то, хорошо, от памятных каких-то мест, от мертвых, от могил и так далее. И третье – это беда в вопросе ибадат. То есть беда в обрядах поклонения, приближение к Аллаху Субхану ва Тааля. Вообще современных видов беда, конечно, много. И чем дальше, мы говорили от времени пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чем меньше знания, тем больше ереси, больше призыва к ереси, и больше противоречий Курану и Сунне, и быстрее распространяется. И больше люди становятся, начинают уподобляться кафирам в их обычаях, в их традициях, в их привычках. Потому что пророк сказал, что «Тацебиуна сунана манкана каблякум». Вы последуете по пути тех, которые были до вас. Так, первое это что? Аль-Мавлид. Аль-Мавлид ан-Набави. То есть празднование день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это не что иное, как уподобление христианам. Потому что христиане не те, которые отмечают день рождения Масиха. Иса. Алейхиссалям, отмечают его, и мусульмане, невежественные мусульмане, и те, которые считают себя учеными, на самом деле они что, вводят людей в заблуждение, они тоже отмечают этот праздник, как правило, 12-го Рабиуль-Ауваль, каждый год устраивают эти празднества, либо в мечетях специально собираются, сидят там всю ночь, занимаются разными видами зикров там, и так далее, либо специально нанимают какие-то здания, хорошо, устраивают там какие-то специальные торжества, хорошо, песнопения, конференции и так далее. И причем собираются на эти торжества много людей, простолюдинов. То есть делают то, что на самом деле является уподоблением христианам, которые изобрели этот праздник Рождество. Конечно, этот праздник тоже Иса, алейхиссалям, не указывал им на то, чтобы они праздновали Рождество, день рождения Иса. Помимо того, что, во-первых, делают эту беду, люди эти, из числа мусульман, то, что отмечают день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, плюс к этому они еще на этих торжествах совершают много всякой ереси в виде ширка, хорошо, куфра. Там много всяких вещей, которые, ширкиятов, хорошо, то есть вещей, которые являются на самом деле ширком. Поют там всякие хасиды, поют всякие анашиды, поют всякие песни, делают всякие зикры. Анашиды, в которых восхваляют пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сверх меры. Вплоть до того, что делают дуа пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, обращаются к нему. Переходят грани восхваления пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, приписывая ему качества, которыми обладает только Аллах, субхану ва тааля, нарушая тем самым запрет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал, что «Ля тутруни каматратин насар абна Марьям», субхану Аллах. «Не возвеличивайте меня сверх меры, как это сделали христиане с Исой, сыном Марии». «Иннама ана абд», поистине раб, не иначе как раб, «факуля абдуллаху расуля», поэтому говорите «раб Аллаха про меня», «раб Аллаха и его послание». Хадис, который передали оба шейха, то есть Бухари и Муслим. Некоторые, когда отмечают этот маулид, считают, что на эти торжества приходит сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И начинают приветствовать его, хлопать в ладоши, говорить «Мархабан, мархабан». Я, хорошо. «Добро пожаловать, о посланник Аллаха». На этих торжествах другие порицаемые вещи. Как мы сказали, вот эти хором, которые анашиды, которые они поют. Начинают бить в бубны, начинаются разные суфийские зикры, еретические. Мужчины и женщины сидят вместе на многих из них. А это ведет, конечно, к разным мерзостям. Или просто собираются, едят еду. Говорят, нужно показать нашу радость в связи с рождением пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но даже если ничего из мункаратов, то есть из запрещенного нет там, само празднование этого уже что? Достаточный мункар. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, каждая беда это что? Каждое новшество это беда, каждая беда это даляля. Кроме того, беда, ее особенность, что она как дрожжевое, как дрожжи, которые брошены в тесто. Хорошо? Она не останавливается на том, что было. Она начинает расти, набирать обороты. Сначала они празднуют только день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потом переходят на празднование дней рождения имамов, потом своих аулия, потом шейхов и так далее, и так далее. И появляются другие разные мункараты. Потом переходят к празднованию, к различным торжествам, там, мероприятиям, которых уже вообще один мункар. То есть оно развивается, оно не останавливается на первоначальном своем варианте. Мы говорим, это беда. Почему беда отмечать маулид? Почему это беда? Потому что нет на это основания в Коране и Сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям и амалю саляфу салих, в действиях праведных предшественников. Сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, их последователи, то есть вот эти три поколения, первые поколения этой уммы, о которых пророк саллаллаху алейхи ва саллям высказался, как сказал, что они лучшие поколения этой уммы, они не делали этого. Не было у них такого праздника, как маулид, чтобы они собирались и отмечали день рождения пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Это появилось гораздо позже, аж в 4 веке хиджры. И придумали эту беда шииты-фатимиты. Они ввели этот праздник. Ввели этот праздник, уподобляясь христианам. И на это указывается имам Абу Хафс Таджуддин Исфахани, рахимахуллах. Он указывает на это. Делают это в месяц какой? Рабиуль-Ауваль. Причем, самое интересное, что неизвестно точно, когда родился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, нет данных, что он родился 12-го Рабиуль-Ауваля, это что? Не стопроцентные данные, не точно. Кто-то говорит, что 8-го Рабиуль-Ауваля, кто-то говорит 12-го, кто-то 17-го и так далее, и так далее. То есть, эта дата не точная. Как мы сказали, основы никакой нету этого праздника. И те, которые держатся за путь предшественников, они знают, что это беда, которую выдумали лжецы, и те люди, которые хотят нажиться на этом. Это говорит имам Таджуддин, рахимахуллах та'аля. Шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, тоже говорит по этому поводу, что это не что иное, как подражание христианам, которые отмечают день рождения Исы. Либо люди делают это якобы, чтобы показать любовь к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и возвеличить пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит он, этого не делали предшественники, не делали саляфу салих. Если бы в этом было чистое благо, то есть шариат устанавливает нечто, если в этом есть чистое благо, или большинство из этого, то есть большая часть этого блага. Если бы здесь было благо, или благо здесь было больше, то предшественники, они были бы первые, кто это сделал. Потому что так как они стремились к благу, никто не стремился к благу. Хорошо? Потому что так как они любили пророка саллаллаху алейхи ва саллям, как они почитали пророка саллаллаху алейхи ва саллям, никто так не уважал и не почитал пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Они те, которые больше других желали совершить ради Аллаха добро. И если было в этом добро, то они бы это первые сделали. Хорошо? Но они выражали свою любовь к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и уважение к пророку саллаллаху алейхи ва саллям не так. Они выражали ее подчинение пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Выполнение его приказов, следование за ним, следование за его приказами, оживлением его сунны, как внешне, так и внутренне, хорошо? Распространением того, с чем пришел Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, путем джихада на пути Аллаха субхана ва тааля, оружием и языком. Это и есть путь предшественников. По поводу этой беды, то есть Маулид, дня рождения Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, существует много книг ученых Ахли Сунна валь Джамаа, в которых они опровергают это. И, как мы сказали, празднование этих маулидов потом ведет к празднованию чему? Дней рождения кого? Шейхов суфийских, там, всяких, потом лидеров, хорошо, всяких там вождей и так далее, и так далее. То есть открывает этот праздник дверь козлу. Много дверей козлу. Это первое. Вторая беда, которая современно сильно распространена, мы сказали, это что? Табаррук. Табаррук, то есть взятие бараки от мест различных, от памятников и так далее, от разных личностей, живых и мертвых. Это тоже беда, которая появилась. Делать табаррук, то есть, что такое табаррук? Табаррук – это когда человек хочет обрести устойчивая барака. Хорошо, устойчивое благословение, то есть устойчивое наличие добра в чем-то. Хочет, чтобы добро в чем-то укрепилось, было постоянно и увеличивалось. То есть у него какая-то вещь? Или он сам? Он хочет, чтобы это благо, хаер, он был укрепился и чтобы он еще увеличивался. Это называется табаррук. То есть поиск чего? Барака. Поиск барака. Табаррук, то есть искать бараку у творений, это васания. То есть это идолопоклонничество. Один из видов идолопоклонничества. Это сеть, та сеть, которую люди, авантюристы разные, заманивают простаков. Искать бараку и просить бараку можно только у Аллаха Субхану Тааля, то есть у того, который владеет барака. Тот, который может дать барака. Он, который не спосылает барака. Творения, они не могут дать барака. Как бы ты ни обтирался им, и как бы ты не прикасался к их могилам и к их камням. Они не могут, творения не в состоянии закрепить за тобой барака. И сделать ее постоянно у тебя, хаер, да, благо в чем-то для тебя. Делать это либо ширк, либо путь к ширку. Если человек уверен, что когда он берет табарук и обмазывается могильным прахом, хорошо, или еще чем-то, если он уверен, что эта барака дается этим мертвым самим, без участия Аллаха Субхану Тааля, хорошо, что это от него идет, то это что? Ширк. Если же он считает, что это тот способ, который установил Аллах, чтобы получать бараку, хорошо, то есть это Аллах, который дает бараку, но это просто причина, которая есть, то мы говорим, что? Что это путь к ширку. Это путь к ширку. Обычно те, которые делают это, приводят в пример или в довод то, что делали сподвижники. То, что сподвижники брали бараку от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть делали табарук от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть они брали табарук от волос пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или от слюны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Или то, что отделилось от тела пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как волосы или ногти там, и так далее. Или вода от его вуду, от его абдеса, да, которая была. Что мы на это скажем? Мы это скажем, что это исключительно была прерогатива кого только? Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это только к нему относится, при его жизни, когда он был среди них. Тогда можно было брать табарук. От него только и больше ни от кого. Какое доказательство этого? Что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он умер, не приходили на его могилу, не обтирались прахом или камнями, там, которые были на могиле, да, не брали от них табаррук после его смерти. Или не шли на те места, где сидел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, или где он совершал намаз, чтобы там брать бараку, где наступали его стопы, да. Не брали оттуда бараку от этого праха. Не было, не делали ничего этого. Не шли в пещеру Хира, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, получил первое откровение от Аллаха Субхану Тааля, чтобы там совершать намаз и брать там бараку. Не шли на гору Тур, где Аллах Субхану Тааля разговаривал с Муса, алейхиссалям, чтобы там взять бараку, и так далее, и так далее, и так далее. Не делали ничего этого сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Еще очень убедительное доказательство того, что запрещено брать бараку, что это было исключение чисто для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да? Что запрещено брать баруху от кого-либо, кроме него, при его жизни, это то, что ни Абу-Бакр, ни Умар, ни Усман, ни другие выдающиеся сподвижники пророка, никто из людей не брал баруху от них. Никто не подходил к Абу-Бакру, не обтирался и не прикладывался к нему, хорошо, чтобы получить табаррук. Значит, все это беда. Значит, это запрещено. И третья беда, которая получила распространение сегодня, это беда в чем? В ибадат. Беда в ибадат. В наше время этой беды очень много, и она разнообразна. Мы сказали, основа в ибадатах это что? Таукиф. Что такое таукиф? То есть установление Аллаха. Это основа. Все. Все, что не установлено Аллахом, это беда. Если ты говоришь, поклоняться Аллаху надо так, это ибада, значит, ты должен привести обязательно довод из шариата, что это ибада. Хорошо? Если нет довода из шариата, причем довод должен быть какой? Два критерия у довода должно быть. Мы с вами говорили об этом. Он должен быть сахих, он должен быть сарих. Что такое сахих? Он должен быть достоверным. Есть, например, некоторые хадисы, которые приводят они, да, люди, которые, например, на 15 Шабана, на достоинство этого дня, приводят хадис от Аиши, хорошо, что вот это такой день, когда прощаются там все грехи и так далее. Но мы скажем, это довод какой? Ложный, хорошо, недостоверный довод. А второй критерий, довод должен быть сарих. Сарих, то есть явный, то есть он должен четко указывать на этот вид айбада, на этот вид поклонения. Как в истории Ибн Масуда и Абу Муса аль-Ашари, которую мы привели. В исламе есть такой зикр, как Субханаллах? Есть, Альхамдулилля, есть. То есть то, что они делали, как говорит Абу Муса аль-Ашари, вроде бы что? Благо. То есть на это есть довод, потому что Пророк Саллаллаху алейхи говорит, что если люди соберутся где-то в доме Аллаха, да, изучать книгу Аллаха, то нисходят ангелы, хорошо? Нисходит на них спокойствие, окружают их ангелы и так далее, да? То есть основа есть. И они скажут, вот вам довод. Мы что скажем на это? Да, это довод достоверный. Но он не сарих. То есть он не указывает четко на то, что вы делаете. Там не сказано, что надо собраться и хором говорить «Субханаллах», хорошо, и камушки отсчитывать. Нет этого. Поэтому довод должен быть сахих и должен быть сарих. То есть должен быть достоверный и должен быть четко указывающий на это. То есть должен быть довод. Потому что Пророк сам говорит, кто сделал какое-то дело, на которое нет указания в религии нашей, то оно отвергнуто. Тех видов поклонения, которые сегодня практикуются в исламском мире, но которые нет довода, их очень много. В частности, произношение ния, то есть ниета перед намазом вслух. Это новшество, как человек говорит, ниета там, Аллах разосычу. То есть я вознамерился ради Аллаха, ради довольства Аллаха совершить намаз зухр. Некоторые чрезмерствуют, вообще говорят, я сделал намерение совершить 4 раката намаза зухр. Моя кибла это Кааба. Хорошо. Уйду мазурулган имамга. То есть к этому имаму я сделал намерение следовать за ним. Все это вслух произносится. Некоторые рассказывают, что даже называется имя имама. Вот за имамом таким-то, сыном такого-то я вознамерился делать намаз и так далее. Все это беда. Место ее, место не я. Это что? Аль-Кальб. Это сердце. Аллах Субхану Таля говорит, «Коля туалимун Аллаха динакум, бидинакум». Вы что, учите Аллаха вашей религии? Говорит Аллах Субхану. «Валлаху ялюма фиссамати мафилат». Аллах знает, он что на небесах, и знает то, что на земле, Аллах бикули шейна алим, Аллах каждой вещи знает. То есть не надо учить Аллаха религии. Аллах, он тот, который устанавливает религию. Не надо говорить, это хорошо, это плохо, это ибада, это не ибада. Ния, место его сердца, оно не произносится вслух. Другой вид беда, это зикры, которые установлены шариатом. Да? То есть человек должен их произносить, но произносит как? Поодиночке. Их произносит вслух. Хорошо, или хором, или читать фатиху после дуа, или читать фатиху по каким-то поводам, или читать фатиху для мертвых, или устраивание поминальных угощений, когда кто-то умирает, или нанимать специально чтецов Курана, которые приходят и читают, говорят, что это вот так выражается соболезнование таким образом, да, и скорбь по покойному. Чтение этого Курана не приносит никакой пользы умершему человеку. Все это беда. И все это, помимо того, что это беда, это большие, это оковы, это бремя на людях. Это создает тяжесть для людей. Это заставляет людей отходить от религии, потому что они думают, какая сложная эта религия. Другой вид беда современная – это праздновать всякие установления разных дат религиозных. Как, например, отмечают ночь Исрами, Арач. Или отмечают ночь, то, что мы сказали, 15-го Шабана, да, говорят, Берат Геджеса. Или Рагаиб Геджеса. Там ночь, когда поженились родители пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Или тот день, когда совершил хиджру пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отмечают тоже. Всего этого нет основания в шариате. Или месяц Раджаб. Тоже распространено очень сильно и у нас в том числе. Считают, что надо держать месяц Раджаб по разу. Или весь месяц Раджаб, хорошо, или большую часть. То есть выделять этот месяц особым поклонением. Совершать там намазы, держать уразу в этот месяц. Всего этого тоже нет основания в шариате. Если есть, то это слабые хадисы. Специально умру делать в месяц Раджаб и так далее. Различные зикры суфийские, которые противоречат шариатским, установленным шариатам зикрам, и вытесняют их тоже. Либо то, что говорится, новшество, либо то, как говорится новшество, либо то, когда говорится новшество. Хорошо? Бывает и так. Посещение могил с целью получения барака, стройка на могилах, тавассуль посредством мертвых. Все это виды бида, которые сегодня существуют, то есть в ибадатах. И подытоживая этот раздел, подытоживая эту главу, мы скажем, что бида, как говорят ученые, бида это баридуль куфр. То есть бида это гонец куфра, предвестник куфра. И это добавление к религии того, что не установил Аллах. Чего не установил посланник Аллаха. Всякая беда хуже, чем великие грехи. Всякая беда. Шайтан радуется беда больше, чем радуется, когда люди совершают прегрешение. Почему? Потому что человек, который совершает прегрешение, знает, что это прегрешение, знает, что это грех, знает, что наслушивается Аллах. И он, зная это, иншаллах, раскается. Человек, который совершает беда, не кается, как правило. Поэтому достоверный хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поистине Аллах, он поставил преграду на пути тауба, на пути раскаяния еретика. То есть еретик, Аллах субхана отгородил тоубу от еретика, от того, который делал беда. Очень редко, когда еретики каются, потому что они думают, что то, что они делают, это правильно. Они делают это ради Аллаха. Они не знают, что это насия, что это ослушание Аллаха субхана ва тааля. Другой вред беда, что беда кладет конец сунне, вытесняет сунну. Беда делает так, что люди начинают любить новшество и ненавидеть сунну. И думают, что новшество это сунна, а сунна это беда. Потому что беда отдаляет людей от Аллаха Субхану ва Та'аля. Потому что беда вызывает гнев Аллаха Субхану ва Та'аля, его наказание. И поэтому наказанием Ахлюль Беда будет то, что они в судный день будут отгоняться от водоема пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он скажет, асхаби, асхаби. И в другой версии, уммати, уммати, у Аллаха, это же моя умма, это же мои последователи. А ему будет сказано, ты не знаешь, что они изобрели после тебя. Ты не знаешь, что они ввели в твою религию после тебя. И беда, она, и тогда будет им сказано, сухкан, да, то есть прочь, уйдите прочь. Беда вызывает зейгуль кулуб, то есть отклоняет сердца. Хорошо, отклоняет сердца, создает в них кривизну и портит сердца. И последний пункт, а как же тогда вести себя с ахлюль беда? Как вести себя с ахлюль беда? Ученые предупреждают и предостерегают всегда от того, чтобы общаться с ахлюль беда. Брать их себе друзьями, сидеть с ними, общаться, ходить к ним домой. Хорошо? Если только человек не делает это с целью насиха, то есть дать насихат этому еретику, призвать его к сунне, призвать его к пути пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или высказать ему порицание, и для этого он садится с ним, хорошо, или идет к нему, в таком случае, а вообще же общение с ними, оно опасно, почему? Потому что оно влияет на человека. Потому что оно сеет в сердце человека разного рода сомнения. Общаясь с ними, человек приобретает много зла. Хорошо? Поэтому даже брать ильм, у них какое-то знание, которое, казалось бы, не относится к религии, да, например, брать у них язык или еще что-то. Если человек слабый, то ему не рекомендуется брать у них. Почему? Потому что он берет помимо языка или чего-то еще от них, он берет их ересь тоже. От этого тесного общения с ними. И потом эта ересь начинает распространяться. Поэтому нужно оберегаться от них и оберегать людей тоже от них и от их зла. Если, конечно, у Ахля Сунна есть сила, если Ахля Сунна стоит во главе государства, или у них есть сила, хорошо, тогда, конечно, нужно останавливать их. Нужно брать их за руки, останавливать, чтобы не распространялась их ересь. Правители и ученые, они должны это делать, чтобы запрещать, препятствовать распространению беда, останавливать. Потому что их опасность для ислама, она велика. Опасность беда велика. Как говорили предшественники, лучше увидеть мне пожар в мечети, чем увидеть там беда. Лучше пусть горит мечеть, чем увижу там беда. Хорошо? Кафирские государства, враги ислама, они уже давно поняли, что через беда легко разрушить ислам. Поэтому они делают все для того, чтобы способствовать распространению беда среди мусульман. Спонсируют еретиков, чтобы они распространяли свою беда среди мусульман. Помогают им разными путями это делать. Для чего? Для того, чтобы положить конец исламу, чтобы уничтожить ислам и чтобы исказить облик ислама. Они хотят таким образом показать, что ислам это что-то страшное, уродливое. Потому что через беда, через распространение беда. И просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы он помог своей религии, помог мусульманам, чтобы возвысилось слово Аллах Субхану ва Тааля здесь, в нашей земле. Чтобы Аллах Субхану ва Тааля опозорил своих врагов. Саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля асхаби аджмаин. Мы на этом закончили изучение книги шейх Фаузана, рахималлаху тааля, акидату таухид. И иншаллаху тааля проведем экзамен небольшой по этой книге. Ваджазакум Аллаху хайр.